Часть четвертая. Глава первая. Снятое очарование. У тоски моей нет крыльев полететь, у души моей нет силы потерпеть, у любви моей нет воли умереть. Мерзляков. Анастасию несколько времени утешала мысль, что снято будет с нее очарование. Потом прекрасный образ чужеземца стал опять тесниться в грудь ее, и эта мысль начинала уступать прежней тоске. Казалось, около нее начертан был волшебный круг, из которого она не могла выйти. Видно, заключена в нем до гроба. Теперь только и дум, что о милом басурмане, только и дело, что ждать его. С именем этим она свыклась. Его не чуждается более. Оно стало ей сладко, дорого, как имена отца, брата, если не дороже. Сидит пригорюнец у окна своей светлицы и смотрит, не скачут ли из Твери дворчане великокняжеские. С содроганием сердца внимает беседам. Не промолвит ли кто слово об басурмане? Прислушивается даже голосу ветра. Не принесет ли ей ветер полуночной весточки о нем? Он, княжич ее души, беспрестанно в ее мыслях. О нем тайно беседует она сама с собою. И хотела бы, чтобы отец, домашний, народ, все творение говорило также об Антоне. И между тем ни от кого о нем не слышит. Скачет ли всадник? Стукнет ли кто кольцом в ворота? Она трепещет, как осиновый лист на ветке. Встречает день, провожает его в ожидании постояльца. Неприученная рассудком и воспитанием владеть собою, она вся отдалась на волю своей страсти. В слезах, забывшись, умоляет милого Антона скорее возвратиться и спасти ее от погибели. Не боится греха молить о том же небесные силы. Не стыдится открывать свое мучительное нетерпение лукавой посреднице. Еще Тверь не была взята, а в Москве говорили уж о покорении Твери. Кто привез эту весть, никто не мог сказать. Так часто в народе есть какое-то чудное предчувствие великих событий. Через сутки гонец прискакал от господина всея Руси к Софье Фоминишне и митрополиту с подтверждением этой вести. Москва заликовала. Старшая сестра ее входила с покорной головой в разрозненную семью и водворяла в ней согласие и силу. По святому обычаю русских, во-первых, дань Богу, отслужили благодарственные молебствия, потом дань господину. Когда Софья Фоминишна шла от Благовещения, народ приветствовал ее радостными восклицаниями. На улицах обнимались, поздравляли друг друга, окружали гонца, не давали ему нигде дороги, спрашивали о подробностях великого события, когда, как взята Тверь, кто положил живот за матушку Москву, кто отличился в ратной удали. Разумеется, на радости, также по русскому обычаю, во всех концах города многие славили победу без памяти, то есть до того заглядывали в ковши и стопы, что потеряли способность помнить что-либо. Гонца зазывали к себе, угощали, чистили, как будто он был виновник победы. В его рассказах имя Хабара чаще других повторялось. И повторялось как имя знаменитого богатыря. Охотники следовали за ним в почетном ряду из устного бюллетеня. «Каковы ста мы?» — говорили сурожане и суконники за торговыми прилавками, охорашиваясь и с самодовольством поглаживая бороду. «Мы ста и нынче не ударили себя в грязь. Мы взяли Тверь!» Иные от души поздравляли их, как настоящих победителей, кланяясь в пояс. Другие вздумали оспоривать у них победу и затевали с ними своего рода побоище, доходившее до пролития крови и даже до убийства. Имя Андрея Аристотелева, к общему удивлению, переходило также из уст в уста. «Каков постреленок?» — приговаривали старики, слушая о его похождениях. «Мал да удал! Не дождутся годы, махнет в воеводы. Не диво удальство его, прибавляли другие. Отец нарвал ему каких-то потешных яблочков из чертова сада. Лишь кинет в десятню, десятни не бывало. Сказывают, и Антон лекарь очертил его кругом, что ему лихо ни от огня, ни от стрелы вражьей. Более всего эти вести лелеяли сердце старого воеводы образца. Гонец прямо из двора митрополичьего явился к нему с ласковым словом от господина всея Руси и с большим спасибо отцу за сына. На этот раз природа победила его твердость. Слезы оросили лицо старца. Никогда собственная ратная слава так не льстила ему, как слава, добытая сыном. Сперва в божнице своей, а потом в дому Божьем принес он трофеи сына ко кресту того, кем побеждена самая смерть и чьей защите обязан был здравием и успехами воина, столь дорогого сердцу его. То и дело начали приезжать в Москву передовые великого князя. Пыль не ложилась по улицам городским. Прибыли и дворецкой вместе с путным. Кончив свое дело во дворе великокняжеском, он посетил больного приятеля и застал его хотя и на одре, изуродованного, но уж подававшего надежду на выздоровление. Болезнь и досада, что не добыта разрыв трава, которая была под руками, растравила только злобную душу Мамона. Никогда горячка мщения так сильно не пылала в ней. Когда он услышал об успехах хабара, лицо его ужасно перекосило. Когда ж дворецкий принес ему весть, что великий князь хочет выдать дочь образца за царевича Каракачу, он в первый еще раз воспрянул содра своего и воскликнул: «Видит Бог, пока я жив, тому не бывать». Ее не отдали за моего сына? Оставайся же она вечно в девках. Постригись она, зарой себя живую в землю, что мне до того? А замужем ей не быть. Взгляни, друже, на меня, на сына, это все их дело. Сын Мамона, стоявший у постели, был бледен как смерть. Из чахлой груди его по временам отдавался глухой кашель, отзыв смерти, будто из-под склепа. По приказанию боярина подали ему лучшие серебряные кубки и стопа его. Не говоря ни слова, он положил их за пазуху дворецкого, в карманы, куда только мог. Этот не брал, отказывался, благодарил, опять отказывался и все-таки принял. Он понял своего приятеля и унес с собой тяжкую добычу, безмолвный, но красноречивый залог мести. Новый гость принес отраду истерзанной душе Мамона. Это была Селинова. Она протоптала дорожку черным вестям между двумя враждующими домами. Долго колебалась она рассказать ему про очарование Анастасии. Но мысль об измене и насмешках хабара, мысль, что он скоро приедет и будет опять у Гайды, радостной, торжествующей надо всем, преодолели сожаления, которые пробудили в ней и совесть, и приязнь влюбленной девушки. Она рассказала Мамону все, что узнала о склонности ее к басурману. Злоба имеет свой восторг. Мамон смеялся навзрыд, услыхав дивную весть, упавшую на него так неожиданно. «Господин великий князь приехал!» — разнеслось по городу. И по всем концам его зашумело, как в раю пчелином, когда возвращается матка, отлетевшая погулять своей охранной стражей. «Господин великий князь приехал», — повторилось в палатах образца. И сердце Анастасии забилось ожиданием. Не брата ждала она. А хабаре пришло отцу известие, что по воле Ивана Васильевича он оставлен на время в Твери при Иоанне Младом. Трепетно и сидела она у окна своей светлицы, и вот, наконец, к палатам прискакал всадник. Он остановился у половины басурманской. На стук приворотного кольца парубок Антона отворил ворота, стал вглядываться в приезжего и, наконец, усердно раскланиваться с ним. Это не Антон. Тот в немецкой епанечке, светлые волосы его падают кудрями по плечам. А этот молодец острижен в кружок, в русской одежде, в шеломе и латах. Щеки его горят, он весь в пыли с головы до ног. Между тем парубок принимает коня его, служит ему как своему господину и дает знать, что он может идти в хоромы. Сквозь отверстие едва раскрытого окна Анастасия взорами следит незнакомца. Она не знает, что подумать о появлении его на место Антона лекаря. Вот он остановился на крыльце, скинул шелом свой, украшенный веткою и пером попугая, утер платком лицо свое и остановился на крыльце, смотря с грустью на окно светлицы. «Господи, это он!» — восклицает Анастасия краснее и бледнее. «Да, это был Антон Эрнштейн. Любовь пересилила его обет. Он не смог выполнить его. Он притащился опять к очарованному дому, к которому приковано было его сердце, все его существо». «Кто такой, дитятка?» — спросила вошедшая мамка, поймав свою воспитанницу на неосторожном восклицании. «Он, мамушка, посмотри, не братец ли приехал?» — отвечала испуганная девушка, бросясь от окна. Она не знала, что сказать. Мысль, что своим восклицанием могла возбудить подозрение в изобретательном уме мамки, совершенно ее смутила. «Стоит какой-то молодец на крыльце у басурмана», — сказала мамка, качая головой. «Только не братец твой родимый. Вот пошел в хоромы к Антону-лекарю». Антон, увидав морщиноватое лицо старушки вместо Анастасии, спешил войти к себе. Тут начались бедной девушке наставления, как опасно смотреть на чужой двор, как может испортить ее недобрый глаз, и пуще глаз басурмана-чернокнижника, какие от того могут выйти ужасные последствия. Все это с разными народными текстами, с подкреплением свидетельств и примеров. Настоящая пытка. Анастасия без того горела на угольях. Теперь вытягивали у ней душу. «Я думала, братец родимый», — говорила она несколько раз в извинение свое, прося со слезами прощения. Но, видя, что ничто не сдержало ужасного потока, готового захлебнуть ее, она голосом отчаяния объявила, что наложит на себя руки, если мамка не перестанет ее грызть или скажет об этом происшествии отцу ее. Угрозы подействовали, как ушат холодной воды над сумасшедшим, который готов замахаться до смерти головой. Мамка приутихла и обещала под клятву не говорить об этом боярину. Между тем, при первом случае, когда Анастасия сошла вниз к отцу, заветное окно было крепко-накрепко, глухо-наглухо заколочено. В таком виде светлица сделалась для нее хуже тюрьмы. У нее отняли последнее утешение, последнюю радость. С этого времени она не могла терпеть мамку и выгоняла ее от себя, как скоро та появлялась. Что сделала с бедным сердцем ее? С бедным рассудком. Крутые меры против нее только усиливали ее любовь, а ей казалось, что с приездом Антона очарование действует на нее сильнее, неотступнее. Мучения ее были нестерпимы. Она готова была лишиться рассудка или в самом деле наложить на себя руки, как обещала мамке. Селинова, посещая ее, то и дело подкладывала горючих веществ под костер и без того неугасимый. То и дело питала в несчастной мысли, что она околдована. Надо было разрубить этот узел, который судьба затягивала насмерть. Прошла неделя в такой душевной тревоге. Анастасия решилась на тяжкий, но необходимый подвиг. Она ждала только случая исполнить его. Случай этот наступил. Брат еще не приезжал из Твери. Отец поехал к приятелю на пир по случаю какого-то домашнего праздника. мамка отправилась на торг для закупок. Постоялец был дома. Это доказывали прилетавшие из его комнаты печальные звуки его голоса и волшебного снаряда, которым он, между прочими средствами, очаровывал дочь образца. Сердце ее замирало в груди так, что дышать было тяжело. Решалась идти и боялась. Стыдливость, страх, любовь под видом тоски неизъяснимой долго боролись в ней и привели ее в лихорадочное состояние. Наконец, какое-то исступление овладело ею. Она решилась и послала сенную девушку просить к себе Селинову. Это знала зачем и поспешила явиться. Сенные девушки отпущены в сад погулять, в хороводы поиграть. Анастасия подала дрожащую руку Селиновой. Они вышли из светлицы и спустились по темной лесенке, ведущей наполовину бусурманскую. Несколько раз дочь образца просила свою подругу дать ей отдохнуть. Не раз скользила ее нога по ступенькам. Перед ними роковая дверь. Анастасия остановилась у двери. Она с трудом перевела дух. Сквозь туман ее мысли представилась ей еще раз одна ужасная. К кому идет она? Девица, дочь боярина. К мужчине, к чужеземцу. Если б видел отец, брат, один взгляд их убил бы ее на месте. Еще время одуматься, можно еще воротиться. Она посмотрела на свою подругу, как бы умоляла ее о помощи. Луч света сквозь железные двери падал на лицо ее. Селинова заметила ее нерешимость и вместо того, чтобы удержать слабую исступленную девушку на роковом пороге, отодвинула железный запор, дверь отворилась. Легкий толчок вперед лукавой посредницы и Анастасии на половине бусурманской, в горнице, где сам Антон лекарь. Селинова успела осторожно спрятаться за дверь, так что он не заметил ее. Антон, положив Виолю на стол, сидел, облокотясь на него в глубокой задумчивости. Шорох за дверью заставил его встрепенуться. Он стал прислушиваться. Шорох усилился за дверью. Что это значит? Не нападение ли какое? Странно. Днем? Из половины боярской. Оружие на стене, почти под рукой. Стоит только сделать шаг и схватить. Бояться нечего. Разве сила одолеет? Но из какой причины? Разве из ненависти к бусурману? Вот стукнули запором, скрипнула дверь. Отворилась. Боже! Анастасия! Она сама. Антон вскрикнул и всплеснул руками. Обезумленный ее появлением, он не имел сил двинуться с места. Анастасия у ног его, молит его о чем-то. Наконец он едва может расслушать слова. «Жалься, смилуйся надо мною, сними с меня нечистую силу, не смогу более нести, тяжело, душит меня». Молодой человек поднимает ее, берет за руки, сжимает их в своих руках, умоляет ее объясниться, говорит, что ему должно быть у ног ее, и вместо того, чтобы ждать объяснений, рассказывает ей в самых нежных, пламенных выражениях свою любовь, свои муки и опасения. Исступленная, в слезах, вся пылая, она кажется еще прекраснее, чем он видал ее прежде, издали. Нет, никогда в жизни своей в Италии, на родине, на пути в Москву, не встречал он женщины, которую дерзнул бы хоть приблизительно сравнить с нею. Только в голове художника-поэта мог осуществиться идеал ее. Он не знает, что говорит, что делает. Увлеченный своими чувствами, клянется ей в вечной любви и осмеливается напечатлеть поцелуй на руке ее. И она... Что пришла она сказать ему, о чем пришла его молить? Где ее намерение, цель борьбы ее? Его голос, его речи и ласки все перевернули вверх дном. Она забыла прошедшее. Она не понимает настоящего. Но это настоящее так сладко, так приятно струится в ее крови, что она не променяет его на все протекшие годы жизни своей. Язык ее хотел дать ему имена врага Божьего, колдуна, очарователя, и не смеет произнести этих слов, будто богохульство. «Свет мой, радость моя!» — желала бы она вымолвить. Но и того пуще не сможет, хотя сердце втайне и твердит эти имена. Рука ее в его руке. Хотела поднять — не в силах. Наконец она зарыдала и упала на грудь его. Антон берет ее в свои объятия, сажает на скамейку, становится перед ней на колено. Смутно понимая, что она хотела сказать ему словами «нечистые силы, очарование», и соображая с этими словами слухи, распущенные о нем по Москве, клянется Господом Богом, Пречистою, всеми святыми, что он христианин, почитает волшебство великим смертным грехом и никогда не думал делать какие-либо чары над ней. В свидетели указывает ей на икону греческого письма, поставленную в его комнате. Крестится русским крестом, вынимает из груди и целует серебряный тельник, выпрошенный им у хабара. «Люблю тебя более всего на свете», — говорит он ей, — «более матери родной, только и от рады хоть издали увидеть тебя. Сохну, как лист осенний, без тебя, свет очей моих, жизнь моя. Не променяю взгляда твоего на все груды золота, на богатство великого князя, на почести бояр его всех вместе». Поэтому и я околдован, и на меня насланы чары. Нет, бесценная, дорогая моя, это любовь, а не колдовство. Богу так угодно было, а не силе поганой. Потребуй от меня чего хочешь, отдам тебе по куску тела моего, по капле крови. Прикажи, вымолви только слово, и я исполню его. Ненавистен я тебе, вели мне убежать в землю далекую. Я убегу и изною там в тоске по тебе, но исполню волю твою. — Нет, — сказала Анастасия, вдохновенная любовью, — останься, только окрестись в нашу веру. Та, за честь которой он отдал бы свою жизнь, переступила порог мужской комнаты. Этот поступок кинул пятно на девственное покрывало ее. Антон видит бездну, над которую судьба поставила неопытную девушку и его самого. Зашли слишком далеко, чтобы воротиться, и он дает обет принять русскую веру. Условием только рука ее. Ответа нет, но за нее говорят прекрасные очи, подернутые завесою черных длинных ресниц, румянец, играющий на щеках. Он обвил ее стан своей рукой и прижал ее к сердцу. Поцелуй замер неха, невесте, обручившей их на жизнь и на смерть. Анастасия не имела сил противиться. Дверь скрипнула. Анастасия опомнилась и вырвалась из его объятий. «Кто ж там?» — спросил в ужасе молодой человек. «Моя подруга, не бойся», — отвечала Анастасия, бросившись в дверь. Антон стоял, как вкопанный на одном месте, будто ошибло его громом. «Подруга?» «Поэтому честь девушки в залоге у третьего лица», — думал он, и подтвердил в душе своей роковой обет. Железная дверь вздохнула на своих петлях, стукнул запор, и все бездушные вещи пришли на свои места. Но какое превращение испытали трое существ, разыгравших прошедшее явление? Да, трое, потому что Селинова, готовая на отраву любовника и на самоубийство для него, готовая в минуту мести на злодеяние и в минуту великодушия на необыкновенные жертвы, была так тронута любовью Антона и дочери образца, что раскаялась в своих гнусных поступках и намерениях против них. Она дала Анастасии клятву молчать об их свидании. оставил ее наслаждаться своим счастьем, которое, знала она по опыту, бывает так быстролетно на земле, и прямо побежала к Мамону. Здесь, со слезами на глазах, ударяя себя в грудь, призналась ему, что все сказанное насчет Анастасии выдумано ею, все клевета, ложь, что она, истерзанная, измученная раскаянием, готова подтвердить это под ужасную присягою, даже под колоколами, если понадобится. Раздраженный этим признанием, сокрушенный им в лучших своих надеждах, Мамон грыз себе кулаки и едва не вытолкал молодую вдову из дому своего. Что ж с Анастасией? Где она была, что слышала, что ощущала? На руке, на устах, в груди, во всем ее существе горят следы, которые и в гроб возьмет с собою. Как пригож, как ласков. Нет, он не поганый басурман, не чернокнижник, а милый Антон, родной ее, суженый, сокровище ненаглядное. Что она чувствовала, и Антон тоже чувствовал. Что с нею было, было и с Антоном. Это не колдовство, это называют любовью. Глупенькая, она этого прежде не понимала. Неправду сказали ей и подруги ее про любовь. Видно, они сами не знали ее. Он окрестится в русскую веру, будет сватать ее. Отец спросит, люб ли тебе, Антон? Люб мне, как свет Божий, скажет она. Нет, она этого не посмеет сказать отцу. Он поймет из ее молчания. Чего не говорил ей Варкун, сизый голубчик. В ласковых речах отца, брата, подруг не было таких речей. Откуда взял он их? Так радостно, так хорошо от них было душе. Век хотела бы слушать и не наслушалась бы. Многих слов не поняла. Видно, тех приманных, прилучных слов, что шептал он ей во сне, на которые за ответом разве на небо Господне сходить? А как взял ее за руку? Света Божьего не взвидела, в глазах помутилась. Вот эта крас мамка смеха ради напоила ее хмельным медом. Правда, в глазах было мутно, да сердцу так хорошо не было. Не знаешь, как уж рассказать. А как поцеловал ее в уста. Господи, не помнит она, жива ли была или умерла на это время. Анастасия — вся кипучий восторг. Вся расцвет жизни, как полный праздничный фиал под венцом своей искрометной влаги, как роза, вспыхнувшая из своей девственной почки от пламенного луча полудня. Что ж было с Антоном? Не дитя ли он, которому случай послал дорогую игрушку, ожиданную с тоскою и страхом нетерпения? Нет, он молод летами, но муж душою, готовый выручить слово свое из борьбы с властями земли, со всеми насланиями рока. Он не пойдет назад, хотя обстояла перед ним бездна. Он дал обет и исполнит, разве смерти уступит? В сердце его нет уж борьбы. Есть один долг, святой, неизменный. Кстати, его решению помогает мысль, что мать... Воспитатель намекали ему, только что не приказывали в каждом письме остаться на Руси. Мать сама обещала по каким-то важным, но тайным причинам переселиться к нему, если он найдет свою оседлость в этой стране. Русь будет его вторым отечеством. В таком случае надо принять и исповедание ее. Что ж, исповедание христианское... чистый от укоризны в злоупотреблениях и фанатизме, в которых можно упрекнуть западную церковь. Целые народы полудня волнуются за новые религиозные мнения. Виклев, Гус имеют тысячи последователей. За эти мнения родина его пролила столько крови. Правда, там действует убеждение, а здесь не корысть ли, не себелюбие ли? Нет, и здесь... ни одна корысть, ни одна любовь. Спасение ближнего, друга, сестры, невесты от бесчестия, от погибели. здесь и на том свете, спасение всего семейства ее от позора, престарелого отца от преждевременной смерти, себя самого, может быть, от ужасного греха убийства, не есть ли тоже цель высокая, достойная и великих пожертвований? Антон знает, что этими жертвами не губит души своей. А хотя бы пришлось и погубить ее для Анастасии, для спасения чести ее, которая была пущена в такую ужасную игру, он не задумается. Такими доводами вооружался герой нашей повести, чтобы успокоить свою совесть, немного мятежную. Нечего греха таить. Многие из них диктовало ему сердце, страсть, а не разум, не сила воли. Не хотим его сделать лучше, чем он был. Получить руку боярской дочери не есть мысль безрассудная. Одно условие — исповедание. С исполнением этого условия иноземцу свободен вход в дом Божий. Помазанная святым елеем голова может стоять под брачным венцом с русскую девицей. Сколько примеров было, что татари, новокрещенные, женились на дочерях боярских. Отцы думают спасти душу свою такими браками, которые, по мнению их, искупают поганых от огня вечного. Сам великий князь одобрял подобные союзы русских с иноземцами и дарил новобрачных поместьями. Бог видит, не поместья прельщают Антона, он от них откажется. Но рука Анастасии обещана великим князем Касимовскому царевичу Каракачи. Но боярин-образец питает к своему постояльцу особенное недоброжелательство. Как предупредить ужасный союз с татарином и разрушить препятствие, разделяющего с отцом Анастасии? К кому ближе, успешнее прибегнуть для достижения того и другого? В таких мыслях застал его Андрюша.